3. Он вломился в хрупкие стебли шагах в пяти от Валентины и Женьки. Прошло секунды 3 изумления и страха. Потом, конечно, бросились к Илюшке. А он уже поднимался. Раздвинул свои искореженные крылья. Встал. «Господи, ты живой!» — сказал Валентин. Глаза у Илюшки были измучены. На щеках полоски высохших слез. Он медленно, неуклюже сел на рваную алую ткань. «Расшибся!» Он помотал головой. Валентин быстро присел рядом с ним. «Почему ты вернулся?» Илюшка сказал еле слышно. «Я вас искал. К тому дому подлетел, а там все уже не так. Полетел дальше, вас увидел. Вот. Я не знаю, куда мне еще». «Илюшка, что случилось? Ну-ка говори». «Я от них улетел насовсем». Говорят, человек излучает разные энергетические поля. Бывает вроде бы поле радости и поле горя, поле светлой печали и поле вдохновения. И так далее. Илюшка излучал безнадежность. Такую, что Женькина ревность шевельнулась было, но тут же угасла в этом разливе Илюшкиной тоски. Валентин сказал опять. «Что случилось-то?» Илюшка съежился, обнял коленки, ткнулся в них лбом. «Да я им ни зачем». «С чего ты взял?» «Я не взял, это правда. Сразу ясно сделалось, потому что разговор такой». «Какой разговор?» «Ну, такой. Человек на крыльях вернулся, а они... Почему ты не вместе со всеми? Кто тебе разрешил летать? Где твоя одежда? А знаешь, сколько мы за нее заплатили? А потом еще, почему про вас такие слухи?» «Какие слухи?» «Ну, там уже разговоры, будто мы такие... С пришельцами, говорят, подружились, а это опасно. Я говорю, да неправда же это, только им уже все равно». «Им — это твоим приемным отцу и матери?» «Да, тете Лизе и дяде Андрею». «Илюшка, да они просто переволновались из-за тебя, поэтому и сердитые». Он поднял на миг лицо, в глазах горькое понимание судьбы. «Нет, неправда. Они причину искали, потому что потом говорят, уже ласково так. Знаешь что, Илюшенька, тебе придется еще пожить пока в интернате. Дело в том, что мы переезжаем в столицу, там неясно с квартирой. Когда все выяснится, мы дадим тебе знать, как только будет возможность». «Вот так. И что тут скажешь? Сволочи», — подумал Валентин о неизвестных тете Лизе и дяде Андрее. Он все еще сидел на корточках рядом с безнадежно скорчившимся Илюшкой. Женька стоял рядом. Чука дымовой деликатно держался поодаль. Может, не хотел слушать чужой разговор, а может, знал, что от его шкуры по-прежнему пахнет паленым. Равнодушно жарило солнце. Рыбку Валентин держал на ладони. Она слабо трепыхнулась, будто напоминая о себе. «Но как сейчас уйдешь? Разве оставишь посреди пустого поля мальчишку, раздавленного сиротством? Забрать с собой? Да не нужен Илюшке Валентин. У него, у Илюшки, своя привязанность, своя любовь к тем, кто его предал. И второе. Разве Женька в своей ребячей ревности позволит, чтобы он, Валентин, стал отцом еще кому-то? Не так-то легко выжечь мальчишеский эгоизм, взращенный в интернатской казарме». Валентин беспомощно сказал. «Вернемся, и я поговорю с ними, с тетей Лизой и...» Илюшка опять скинул голову. «Зачем? Дело ведь не в них». «А в ком?» «Во мне», — совсем по-взрослому объяснил Илюшка. «Я сам виноват. По-другому ведь и не могло кончиться. Просто я был счастливый дурак и ничего не понимал. Даже того, что я изменник». «Почему?» — со страхом спросил Валентин. Будто ему самому кто-то залез холодными пальцами в душу. «Из-за тети Маши», — признался шепотом Илюшка. «Она в прошлом году со мной на улице познакомилась, а потом в интернат ходила. Все Илюшенька да Илюшенька. Потом спрашивает, пойдешь ко мне жить? Я говорю, не знаю. Она хорошая, только... Ну, я глупый был. К другим все богатые, красивые приезжают, на машинах, а она в старом платье всегда, пожилая такая. А тут как раз эти появились, веселые, на Линкольне, с подарками. Раз, другой. Ах, Илюша, как нам хочется, чтобы у нас был такой мальчик. Ну, я... И... Вот. А там... «Тетя Маша», — вдруг подал голос Женька. Илюшка ответил сразу. Он изливал свое покаяние, словно перед смертью. «В то утро, когда все решалось, они как нарочно в одно время появились. Я на крыльце стоял, с него видно, потому что интернат на горке. С одной стороны калитка, а с другой — главные ворота. И вот эти к воротам подъехали, а тетя Маша от калитки идет. И две тропинки от крыльца, среди сирени. Мне бы налево побежать, к тете Маше, а я туда, к ним. Еще думаю, лишь бы она не заметила. Потом, правда, совесть скребла маленько, но я себя успокоил. Ей же, тетя Маша, такой немолодой, со мной трудно было бы. Да и недолго думал про это, потому что от радости все позабылось. Поверил, что у меня теперь дом свой и родители. Только теперь понимаю, что так мне и надо. «Ты же ни в чем не виноват», — вдруг сказал Женька. «Тебя просто обманули». «А я обманул ее, тетю Машу». «Все ведь еще можно исправить», — нерешительно сказал Валентин. «Вернешься, встретишься с тетей Машей». Илюшка глянул на него с тоскливым удивлением. «Как же я встречусь, если я ее предал?» «Ты не предал, а ошибся. Она тебя простит». «Она-то простит. Я сам себя не прощу. Потому что я... Если бы эти от меня не отказались, я бы ведь и сейчас жил бы такой радостный». Валентин вдруг увидел, что Илюшка старше, чем казался. Не 10 ему и не 11, а, пожалуй, не меньше 12. Только ростом не вышел. Илюшка опять ткнулся лбом в колени. Он вроде бы и не плакал, но проговорил так, что лучше бы слезами зашелся. «Я теперь понимаю»,